Прежде всего я хочу попросить прощения у всех преданных здесь. Потому что я приехал сюда на самом деле для того, чтобы распространять послание Шри Чайтаньи Махапрабху. И все преданные собрались здесь для того, чтобы слушать о славе Чайтаньи Махапрабху. Но вместо этого получилось так, что я здесь лечусь. Поэтому последние дни я не мог говорить много. И у меня нет слов, чтобы выразить всю мою благодарность всем вам. На самом деле все преданные, собравшиеся здесь, даровали мне возможность говорить о учении Чайтаньи Махапрабху. Но так получилось, что я не смог полностью воспользоваться этой возможностью. И использую эту возможность для лечения. Поэтому, пожалуйста, простите все мои оскорбления. Сейчас я бы хотел сказать очень много вещей, но проблема в том, что я не могу говорить долго. И так получилось, что у меня сейчас нет голоса, и плюс здесь, вот в этом помещении, сейчас нет микрофона, то есть два составляющих отсутствуют. Так или иначе, все, что происходит по воле Господа, мы все должны принять. Все эти дни, будучи здесь, я слушал разных преданных, которые приходили ко мне, и многие преданные говорили о различных своих проблемах. И все преданные хотят знать, как мы можем избавиться от этих проблем, как мы можем избежать этих проблем в жизни. Поэтому в эту последнюю встречу здесь я хотел бы говорить об этом. Наши предшествующие ачарьи, они дали нам на самом деле абсолютно все. У них есть понимание природы этого мира и духовного пути, поэтому они дали абсолютно все. И они записали множество писаний, где в частности содержится знание о том, как избавиться от проблем этого мира. И на эту тему я хотел бы сейчас процитировать одну историю. Story is one person who has История о том, как один богатый человек, который имел абсолютно все. И у него было двое сыновей. И в конце жизни он долго думал о том, кому из этих двух сыновей отдать все свое богатство и кого из них сделать ответственным за все его состояние после его смерти. И в конце концов он придумал соответствующий план. То есть он решил узнать, кто из этих сыновей лучше будет заботиться о всем его состоянии, которое он оставляет. Для этого он придумал определенный план. Для этого был приведен козел. Они привели козла с рынка. И он позвал обоих сыновей. И первому старшему сыну он сказал, что он должен кормить этого козла таким образом, что козел наестся и не сможет есть больше. И этот старший сын, он забрал козла, он кормил его весь день, и вечером он привел этого козла, тот был сильно увеличился в размерах, и он привел и как бы поставил его перед отцом. Итак, он привел этого козла, поставил его перед отцом и сказал: смотри, этот козел, я кормил его подобающим образом. И отец, он достал зеленую свежую траву и положил перед этим козлом. Этот козел, он, несмотря на то, что его кормили весь день, он тут же стал есть эту зеленую траву, как будто он ел перед этим ничего. Отец сказал: ты не квалифицирован. Ты не можешь козла накормить даже достаточно. На следующий день он позвал своего младшего сына и дал ему точно такое же указание. И младший сын, младший сын, он повел козла в поле, он взял палку, и как только козел начинал есть траву, он тут же бил его. что на этом глубоко закрыт и сильно в конце дня козел был настолько запуган. Он настолько боялся этой палки. То есть как только козел видел палку, он тут же боялся ее, он не ел ничего. Тогда он привел, вечером этого дня он привел козла своему отцу. А у отца была уже заготовлена свежая зеленая трава, он бросил ее козлу. Козел посмотрел. Когда отец сказал, да, ты понимаешь все. Он сказал, что ты знаешь, как делать дела. Таким образом, значение этой истории таково, что козел он всегда будет есть. То есть он никогда не наестся. Таким образом, наша природа, она такая же. Никогда мы не остановимся в попытках наслаждаться. Никто никогда не оставит эти попытки. И единственный способ – это иметь вот эту палку. И для нас эта палка является Писанием. Наставление – Писание. So you should accept those instructions, different instructions, from the core of our heart. Then we can say. Таким образом, если мы примем наставления Писаний, мы примем их в глубине своего сердца, то тогда мы сможем остановить этот процесс. В противном случае мы будем в своей жизни встречать проблему за проблемой. И никто никогда не сможет остановить наши проблемы. Кришна, он дал наставление Арджуне на поле битвы. Это поле битвы означает этот поток, постоянный поток проблем. И также Кришна, он дал Арджуне наставление о том, как избежать всех этих проблем. So, if you want to listen, to surrender. Итак, Кришна сказал этот знаменитый стих, что если ты хочешь достичь меня, то ты должен предаться мне. Кришна объяснил, каким образом отказаться от всех видов, от всех различных видов религий и достичь Кришны, его обители. Таким образом, мы должны принять Писание, и на основании этих Писаний, как бы палкой Писаний, мы должны бить свой ум. В противном случае никто никогда не поможет нам избавиться от наших дурных привычек. Мы знаем пример Джагай Махая. Джагай Махая не были освобождены читанием Махапрабху. Вы знаете о Джагай Махае? Это были два самых страшных, две самые страшные личности в Навадвипе того времени. А Джагай Махае, они постоянно пили. Они били всех. Тогда Чайтанья Махапрабху, он просил Харидас Такур и Нитьянанда Прабху. Он просил их идти и распространять послание святого имени. И Нитьянанда Прабху и Харидас Такур, в соответствии с указаниями Чайтанья Махапрабху, они пошли проповедовать славу святого имени. Они приняли это, потому что это наставление непосредственно Верховного Господа. Как только они пришли в место, где были Джагай Махае, Махае, он схватил глиняный горшок и ударил им Нитьянанду Прабху в голову. Кровь текла. И Чайтанья Махапрабху, он узнал, что Джагай Махае, они напали на Нитьянанду Прабху и ранили его. И Чайтанья Махапрабху немедленно явился в том месте. И он звал Сударшану Чакру. И он хотел, чтобы Сударшана Чакра убила Джагай Махае. Но в конце концов, по просьбе Нитьянанды Прабху, Сударшана Чакра ушла, и Джагай Махае были освобождены. Итак, Джагай Махае, когда они увидели приближающуюся Сударшану Чакру, они страшно перепугались. И затем, когда Сударшана Чакра ушла, они выслушали наставление Махапрабху. Махапрабху сказал, что никогда не совершайте...